Глава 24. За окном до сих пор слышатся споры о том, кто все-таки приземлил немецкого люфта, причем в лучших традициях русского менталитета. С предмета спора народ моментально перескакивает на личности спорящих, а самым главным доказательством считается громкость. Лично мне эти лавры не нужны. Поэтому сижу в одной из штабных комнат, наслаждаюсь папиросой и жду обещанного Анатолием кофе. Кентавры успели прошерстить трофейный эшелон и нашли там все необходимое, чтобы приготовить его в поход на полевых условиях. Хотя по вкусу он, естественно, будет хуже, чем варит мое ненаглядное рыжеволосое солнышко. Ух, а она уже здесь, в своем привычном платье сестры милосердия, с подносиком в руках. А на нем высокий, чуть парящий кофейник, две маленькие чашечки, сахарница. А какой обалденный запах! От него можно сойти с ума. Так вкусно пахнет только кофе, приготовленный ею самой. И ведь знает же эта хитрюля, так уж многозначительно улыбается. Только вдруг улыбка исчезает с лица, она бледнеет, в широко распахнутых глазах плещется панический ужас. Что случилось, маленькая? Кто тебя испугал? Любимая, что с тобой? Даша пытается сделать шаг назад, чтобы быть подальше от неведомой опасности. Но ноги ее не слушаются. Она даже сказать ничего не может, только испуганно смотрит куда-то за меня. Да что там такое? Твою мать! За моей спиной стоит этот долбанный недооберст Беккенбах и, не отрываясь, буравит тяжелым ненавидящим взглядом мою ненаглядную. «Убью, сука, порву, бля! Зубами грызь буду, тварь! Кишки на кулак намотаю!» Беккенбах медленно протягивает руку вперед. Даша, пытаясь сопротивляться этому взгляду из последних сил, все же отшатывается назад, роняет поднос и оседает на подкосившихся ногах. Разворачиваясь навстречу этой сволочи, не глядя в мою сторону, немец хватает меня за плечо другой рукой, удерживая на месте и все еще пытаясь дотянуться до моей Дашеньки. Левая рука привычно захватывает ладонь противника со стороны мизинца. Разворот в обратную сторону, движение рукой вниз-влево заставляет эту сволочь нагнуться. Правая рука уходит вверх, чтобы через мгновение пробить по распрямленному локтю, кроша сустав. Из спины Беккенбаха, как змеи Горгоны, вырастают еще две руки, которыми он как тисками захватывает мой кулак, не давая провести удар, и орёт мне прямо в ухо. «Отпусти! Денис, черт тебя раздери, отпусти руку!» Сознание возвращается внезапно и моментально, как будто срабатывает реле. Я стою, держа на болевом кого-то, распластавшегося по столу. В правую руку изо всех сил вцепился Анатолий, кричит мне, пытаясь привести в чувство. «Денис, отпусти его!» Отпускаю Беккенбаха, которым оказывается тут же отскакивающий подальше ординарец Дольского. Мотаю головой, пытаясь прийти в себя и понять, что происходит. «Степан, что случилось?» «Так это, командир, я кружки принес, чтоб кофею попили, а вы тут на столе спамши. Видать, разом сморила, вон а папироска еще дымит на полу. Я за плечо тронул, чтоб разбудить, значит. А вы меня, гоп, и заломали?» «Степа, старина, прости ради бога». «А да ладно, ничего, мы ж понимаем». Драгун растирает помятую кисть и быстро находит предлог, чтобы ретироваться. «Я это... сейчас еще кружек приташу». Вместе с ним исчезает и его помощник, оставив кофейник на подоконнике. Вот сейчас пойдут слухи, что у командира крыша поехала. На своих кидаться начал. «Денис, что с тобой такое?» Анатолий на шутку встревожен. «Чего ты на Пушкарева вызверился?» «Да не на него, а приснилось тут... впрочем, неважно. Сейчас новые чашки принесут, и взбодришься. Кофе, конечно, не тот, что Дарья Александровна готовит, но... Что ты так смотришь? Что я такого сказал?» «Как я смотрю? А ты так, что хочется бежать вслед за Степаном и искать новую посуду. Тебе бы сейчас 100 грамм принять для душевного успокоения. А вот это бы точно помогло». «Ага, а потом на генерала в перегаром дышать. В очередной раз доказываешь, что сила русского воина в его пьянстве». Появившийся с новыми чашками Степан быстренько ставит их на стол переносит с подоконника кофейник и пытается исчезнуть, но сталкивается в дверях с фон Абихтом и Шеком. «Стёпа, неси еще чашку», — успевает скомандовать Анатоль. «Две», — корректирую команду. «А можешь и три. Сам тоже кофе попьешь. Анатоль, позволь представить тебе...» «С Витольдом Арнольдовичем я уже знаком», — отвечает Дольский, пристально оглядывая Шека, от греха подальше срезавшего с кителя погоны и ефрейторские пуговицы. «А вот с его спутником...» «Нет, хоть и видел на перроне при довольно трагических для него обстоятельствах. Кто это?» «А это, Анатолий Иванович, как я уже говорил, Карл Шек, бывший гефрейтор германской армии, добровольно перешедший на нашу сторону и в данный момент являющийся механиком неуловимого, и который хотел бы сообщить вам, господа, важные сведения, касающиеся нового вида оружия, созданного в Германии», — добавляет фон Абихт с очень серьезным видом. Приходится придержать свое любопытство из-за появления Степана со следующей парой чашек. Кентавр ставит их на стол и исчезает, справедливо рассудив, что от добра добра не ищут, и самое лучшее местоположение солдата – подальше от начальства и поближе к кухне. «Карл, что ты хотел рассказать?» «Ладно, снова переходим на немецкий, благо все здесь его знают». «Герр Гауптман, дело в том, что один инженер, под руководством которого мы устанавливали оборудование на броневагон, говорил, что опыт его эксплуатации будет изучен и, возможно, скоро будет создана машина наподобие трактора с такими же двигателями. Но каждый будет крутить свою гусеницу, колес вообще не будет, и на это шасси поставят бронированный кузов с вращающейся по кругу башней, где будут установлены пушка и пулеметы. И назовут эту консервную банку «Панцеркампфаген», что в переводе на язык родных березок означает «бронированная боевая машина». Кажется, я догадываюсь, что это за новая вундервафля вырисовывается. Сумрачный германский гений решил отказаться от казематного расположения оружия и опередить французов, сделав что-то наподобие их знаменитого «Рено-17». Только британцы все равно опередят их со своими лоханями, хотя сюрприз для них будет неприятный. Но это уже их проблемы. «Прошу довести эту информацию до... Я не знаю, кто занимается техническими новинками в вашей армии». Шаг теряется на половине фразы. «Мы подадим рапорт по команде. Только ничего сверхъестественного ты нам не сообщил». Успокаиваю бывшего ефрейтора, стремящегося еще раз доказать свою лояльность. Бронированные автомобили и раньше принимали участие в боях. Разница небольшая, будут они на колесном ходу или на гусеницах, тут скорее вопрос тактики применения. А что касается борьбы с ними? Господин инженер, пушки, из которых вы сегодня стреляли, могут попасть в большую железную коробку, медленно ползущую по полю? Без сомнения, фон Абихт с удовольствием отхлебывает кофе и размышляет вслух. Только нужно подумать, каким снарядом стрелять, не шрапнелью же. Нужны будут бронебойные, как на флоте, или прожигающие снаряды. Так, Шек, спасибо за откровенность. Еще кофе? Нет? Если у тебя все, можешь идти. Ах, да, Степан! Зову ординарца, сидящего под окном. Иди сюда, не бойся, я уже не сплю. Проводи механика в броневагон и проследи, чтобы его из Спиридоныча покормили как следует. Если кто остановит не по делу, дай в ухо. Скажешь, от меня лично. Пусть приходит сюда жаловаться, я добавлю. Да, и направь туда пару ребят покрепче. Пусть за порядком проследят. Все, шагайте. Дождавшись, когда лишние уши исчезнут, возвращаюсь к очень интересной теме. Витольд Арнольдович, о каких прожигающих снарядах вы говорили? Денис Анатольевич, вы же знаете, что я по образованию горный инженер. И интересуюсь всеми новинками, так или иначе связанными с моей профессией. Так вот, еще в 1864 году генералом Михаилом Матвеевичем Борецковым был открыт эффект кумуляции, от латинского «cumulatio», что означает «скапливаться». Он сделал подрывной заряд с выемкой, эдкой воронкой во взрывчатке, и успешно использовал при разрушении твердых горных пород. Вот я и подумал, а нельзя ли точно так же разрушать броню? Ух ты, какой сюрприз! Такой интересный человек и с такими интересными мыслями. Это просто так оставлять нельзя. А скажите, Витольд Арнольдович, каковы ваши дальнейшие планы? Простите за несколько бесцеремонное любопытство». «Ну, я об этом особо не задумывался. Возможно, Петр Григорьевич сможет предоставить мне место на станции. Надо же восстанавливать разрушенное. А к чему вы интересуетесь, Денис Анатольевич?» «К тому, что, возможно, повторюсь, возможно, смогу в некоем роде посодействовать вашему переезду, ну, например, поближе к Первопрестольной или Питеру». «Денис Анатольевич, прошу простить и не обижаться. Я никоим образом не ставлю под сомнение ваши слова, но...» Явно сомневающийся фон Абихт пытается подобрать подходящие выражения. «Еще раз прошу простить, если покажусь излишне резким, но ваш чин...» «Все понятно, господин инженер. Изображаю самую обаятельную из всех возможных улыбок. Просто я довольно близко знаком с генерал-майором Филатовым, начальником офицерской стрелковой школы. Он всемерно старается помогать изобретателям и энтузиастам оружейного дела. Очень может быть, ваши мысли покажутся ему интересными». «Про академика Павлова пока промолчу. Равно и о том, что инженеры со всех сторон рентгеновскими взглядами просветят ребята из команды ротмистра Воронцова». «Ну, я не знаю даже. Инженер до сих пор изображает витязя на распутье, хотя глазки вроде загорелись. Посоветую с супругой, а там, как бог даст».